Бармен помотал головой, его жизнь в сделку не входила. «Ага, уйду, как же, карман только пошире подержу». Вместо ответа швырнул бутылку за стойку. Пылающая тряпица для протирания стаканов вспыхнула ярким пламенем. «Ах ты!» Не будучи дураком, бармен подкинул следом пару бутылей из запаса. Пожарище быстро разгоралось. Двое угодивших в него доходяг завизжали, обратившись живыми факелами. Я встал, вздрогнул от неожиданности. Один из поганцев умудрился подобраться слишком близко. Ствол автомата глянул мне в лицо, а я понял, что не успею вскинуть пистолет. Грохнуло так, что заложило уши. Противнику снесло полголовы. Бармен наконец нашел применение дробовику. Тепловизора у стрелка через дорогу не было. В этот раз нырнули в подсобку без проблем. На ходу вырвал из коченеющих рук мертвеца автомат. Продолговатый с коробчатым магазином Леммиль-44, если верить мелькнувшей в мозгу информации. Не фавиль, но сойдет. Юшка вновь даровала мне чудо сохранения. Нутром чуял, так будет лучше. Куда дальше? От черного хода ключи есть? Бармен было метнулся к двери подвала. Дернул ручку на себя. Заперто. Спешно искал в кармане ключи. Дома соединены общим подвалом. Можно через улицу, но там ждут. Если открыть он не успел, дверь изрешетили с той стороны вместе с ним. Хватая ртом воздух, он опрокинулся на спину. Я ругнулся, но быстро метнулся к зря проигнорированному нами черному ходу. Тот оказался также заперт, но я стеганул стальной набойкой приклада по замку. Сработало, как никогда вовремя. Подвальную дверь сорвали с петель пинком. Сквозь ворох пыли видел лишь закованного в тростниковый экзоскелет боевика. Этот уже полагался на мощь автоматического карабина. Обдал его тремя короткими, неприцельными очередями, выскакивая на улицу. Стоило думать, там он такой не один. Здравым было бы швырнуть гранату, зря у Ленки пожадничал. Улица стремительно пустела, а напротив бара собиралась толпа досужих зевак. Полицейские, не спеша разбираться в чем дело, теснили их подальше. Вот работка у людей. Меня и правда ждали. Шестое чувство подсказало пригнуться и не обмануло. Выстрел клюнул желтую стену чуть выше моей головы. Я чуть было не споткнулся. Гражданский с ружьем ругнулся. У него в руках что? Дедушкино ружье. Он спешно тянул на себя затвор, словно надеясь, что я не решусь одарить его парой очередей. Снайпер, чтоб ему провалиться, наверняка пасет улицу. К мотоциклу пробирался дворами, мчась, словно угорелый меж загаженных помоек и лежбищ бездомных. В меня врезался какой-то парень, возмутился в привычной манере. Одного взгляда на Леммиль ему хватило, чтобы остудить пыл. Мотоцикл рыкнул движком, едва запрыгнул в седло, но поддать газу не успел. Визг тормозов резанул по ушам, заставил обернуться. Высунувшийся из окна седана боец, прищурившись, сдавил спусковой крюк. Я ничего не успел сделать. Боль и темнота. Роботы бывают заботливы. В фильмах, в книгах, в компьютерных играх. Юшку, наверное, тоже можно было отнести к ним. Желаете взять паузу, сделать перерыв? В груди соднило. Хорошо мне зарядили через спину. Боль уже должна была сгинуть, но все никак не желала покидать моего тела. Даже дышалось с трудом. Можешь поделиться советом, если есть. Системная фея подвисла на мгновение. Часто ли ей подобные слышат такие запросы? Хлопнула глазами и кукольно улыбнулась. Ваши противники используют активные умения класса и национальности. Почему бы вам не поступить точно так же? А ведь и верно, что у меня там из активируемых. Боевой раж, не густо. Пробежался взглядом по атрибутам, значения во всех не достигали и 8 очков. Много силы, средней ловкости, в интеллекте гордая цифра 4. И уровень пока еще только первый. Как их активировать? Умения эти самые. Рада, что вы спросили. Юшка по-девичьи радостно захлопала в ладоши. Очень просто. Вам всего лишь следует подать мысленную отчетливую команду. Проговаривать название навыка надо, только представил, как тогда будут выглядеть бои. Один стыд, какое-то аниме получится. Не обязательно. Через некоторое время капсула адаптируется под вас и начнет понимать вас с полуслова. А уровни? У меня по-прежнему первый. Опыт выдается за убийство противников и выполнение нестандартных действий. Ваш выстрел, закрывший окно, одно из таких. И все же, возможность повышать уровень станет доступна после выполнения этого поручения. Увы, но так было задумано, на ее мордашке отразилось неподдельное сожаление. Не знал, что роботы так умеют. Вздохнув, она продолжила. Весь полученный вами опыт аккумулируется. Возвращаясь в офисы Пустельги или посещая конспиративные квартиры, вы сможете выбрать новые умения как пассивные, так и активные. А навыки, кажется, у меня подрос с прошлого показатель стрельбы очередями. Она кивнула, соглашаясь с наблюдением. Так и есть. Навыки, подобные вами названному, имеют лимит роста и ограничены как классом, так и уровнем. Но чем выше ваш уровень, тем больших значений они могут достигнуть. Вы не сможете быть профессионалом во всем, но сосредоточившись на том, что лучше подходит вашим классу и подклассу, вы сможете достигнуть небывалых высот, а значит, разнообразить получаемые впечатления. Шпарило, словно по справочнику. Стало полегче. Тело, осознав, что ран нет, успокоилось. Махнул системной малышке рукой. Уверены, Алексей, должна уведомить, что у вас осталось две жизни, но всего одно сохранение и одна возможность загрузки. Продолжить сеанс? Я кивнул вместо ответа и приготовился. Алые всполохи огня ударили по глазам, крики горящих резали уши. Мелькала спина бармена, было метнувшегося к подвальной двери. Быстро пришел в себя. Юшка считала мысленный приказ, меня охватило боевым ражем. Девица приливу сил не было времени. Нет уж, братец, не спеши. Нагнал его в два прыжка, дернул за шиворот рубахи. Казалось, мир стал медленней, чем я сам. Эй, зачем так делаешь? Надо через подвал, в соседний дом переберем. Он замолк, когда очередь прошила дверь, к которой он столь отчаянно спешил. Вскрикнул, когда там показался боевик, заговорил на языке дроби. Я уже ломал замок двери, сшибая заученным движением. Как знал, бармен дышал, как в последний раз, обливался потом. Потом расскажу. Про бедолагу с дедушкиным ружьем не забыл. Срезал, едва выскочил из дверного проема. Он медленно вставал, медленно вскидывал ружье. Мог убить его за это время трижды, хватило и одного раза. Тот вскинул руки, завалился, покатился по лестнице. Жаль, в реальной жизни нет такой штуки, как сохранение. Эффект боевого ража сошел на нет, в голове прояснилось. Звуки, казавшиеся приглушенными, теперь оглушали. Рокот сирен, раздражающий скрип автомобильных шин, гомон вездесущей толпы. К мотоциклу бежать смысла не было. Прекрасно помнил, что случилось в прошлый раз. Бармен прикрывал спины, пятился прыжками, высаживая один заряд за другим. Кем бы ни были наши преследователи, я им сейчас не завидовал. Уходить надо, на дно залечь. Бармена было бы неплохо встряхнуть на предмет информации. Как так вышло, что здоровяк появился едва ли не через секунду, как он передал мне пакет? «Есть где?» – спросил у него. «Должна же была быть квартира», – вспомнил недавний разговор с Юшкой. «Есть. Нам к машине моей надо. Он на там, Н на парковке», – бедолага начал заикаться. Я глянул на труп только что пристреленного, из его кармана вывалился уголок корешка. «Шейсер», бронзовый, отполированный до блеска значок. Не иначе несчастному было 3 дня до пенсии. Все чудесатей и чудесатей. К парковке было не подобраться, от полиции было не протолкнуться. Двинули в обратную сторону от гостиницы, где засел снайпер. Сунул леммиль в мусорный бак, не хотелось светиться с такой пушкой на глазах. Спешно стянул с себя плащ, накинул его поверх. Бармен же избавился от фартука, а вот к дробовику просто прилип. Пришлось отбирать силой. Приглянулась нехитрая припаркованная у соседнего магазина Камала, маслка родом из 2000-х. Простенький замок и отсутствие сигналки сыграли свою роль. Бармен опустил за руль, оглядывался по сторонам первые 10 минут, ждал ребят, что настигли в прошлый раз. Те будто сквозь землю провалились, но что-то подсказывало, еще встречусь с ними. Давно на пустельге работаешь? Кто-то должен был нарушить возникшую меж нами стену молчания, почему бы не я? Бармен недоуменно прищурился. О чем ты вообще, парень? В этом городе таких нет. Я смерил его взглядом. Бармен выглядел типичным представителем тех, кто любит удить рыбку в мутных водах, но на большее не тянул. Что в этом пакете? Я знаю, мне передать сказали, я передал. Так не должно было быть. Ядрить, ядрить, ядрить. Он впал в истерику, когда остановились у светофора. Нас как будто им сдали. Ты хоть понимаешь, что мне теперь крышка? Кирдык, капут, рыть землю. Догадываюсь, неохотно кивнул, возможно, мне самому придется от него избавиться. Что-то подсказывало, полковник будет не рад, если узнает, что оставил за собой следы. Простых людей не убиваем, хоть ты и наемник, но подобные действия – пятно на нашей репутации. Лучше помни об этом, хватаясь за ствол. Считать бармена простым человеком или не считать – это люди Фабиана. Они наши жопы на клочки порежут. Перед тем, как оприходовать, Слышишь, нет, нам зеленый зажегся, я паниковать не спешил. Заставил юшку сохраниться, так, на всякий случай. Выудил пистолет, проверяя, как ходит затвор. Тот износился самую малость, но перебрать не помешает. Бармен причитал всю дорогу, удивился, когда приказал ему бросить тачку за квартал от квартиры. Нервно поглядывал на пистолет. Быть безоружным ему оказалось не по нраву. По машине нас найдут. Те самые люди Фабиана. И едем мы в твою квартиру. Куда же еще, блин? Знакомые есть, кто пустит переночевать? Это еще зачем? Мыслил он прямо как напуганный ребенок. И прятаться собирался в провонявшей им же дыре. Я устало вздохнул. Мне что-то подсказывает, что люди Фабиана тебя знают. В лицо, а может, даже и по адресу. Дальше догадаешься сам. Он сглотнул, наконец сообразив. Паника, охватившая его после горячки боя, только-только оставляла в покое. Парень кивнул, сказал, что есть у него девочка в бедняцком квартале. Девочка была ночной бабочкой. Пришлось прошвырнуться по подворотням, прежде чем смогли ее отыскать. Чуял, как от усталости готовы отвалиться ноги. Подарившую нам приют звали Ханной, грубоватое имя для такой красотки. Возмущалась, смешно злилась, я отодвинул бармена, решив поговорить лично. Вместо слов у меня были остатки денег с карты. 500 заставили ее сменить гнев на милость. По приходу стало ясно, что за 500 можно было купить ее квартиру целиком и еще прихватить пару комнат из соседских. Но жаловаться не приходилось. Бармен плюхнулся на продавленный диван, зло и возмущенно заголосили старые пружины. С кухни пахло чем-то горелым. Под серым налетом пыли прятался когда-то хороший холодильник. У меня в детстве такой же дома стоял, только чище. Ханна кусала губы. 500 грели ей душу, представлялись обновкой мебели и качественным приемом у стоматолога. А вот пропускать рабочую ночь было не с руки. Постоянно названивал тот, кого звала папочкой. Словно верил, что если позвонить трижды, она скажет что-то иное. Ну, здесь переночуем. Бармен уже разжился банкой пива. Чувствовал себя в безопасности. Это он зря, мне предстоял с ним разговор. Вынуждена предупредить, что согласно графику ваш рабочий сеанс подойдет к концу через 12 секунд. Вам сообщение от руководства. После сеанса просит зайти в кабинет прямого куратора. Рада быть полезной. 9-8. Ты чего? Парень посмотрел на застывшего меня. Ладно, повезло ему на сегодня. Глава 8. Вылез из капсулы. Полотенце, стакан воды. Глянул в лицо заботливой души. Маша едва заметно улыбнулась. 5 дня на часах. Соседние машины с небольшим запозданием выпускали из своего чрева пленников. Тощая, как сама смерть девчонка, пузатый и лысеющий, похожий на Леонова дядька и мальчишка. Они что же, и детей к этой дребедени припахали? Впрочем, не мое дело. Мозг как будто был еще там, во сне, вопрошал, куда подевался незадачливый бармен. Надо было с ним то ли переговорить, то ли начистить морду, одно из двух. Словно невзначай вспомнил, что Юшка намекнула заскочить к Максиму. Хотел бы знать, что будет, если просто оденусь и свинчу в туман. Узнать не довелось. Куратор поджидал едва ли не за углом раздевалки. Вот это забота о подчиненных. Посмотрел так, словно собирался навязчиво взять под локоток. Взглядом дал ему понять, что подобное плохо кончится. «Алексей, для вас есть новости». Спешащие в раздевалку мужики не обращали внимания на него, но недобро поглядывали на меня. Чего, мол, встал в самом проходе. Признал их правоту, сам не любил творящих заторы на пустом месте, об утреннем. Не думаю, что вы хотите делиться со всеми остальными подобными подробностями. Давайте в мой кабинет, как будто оставался иной выбор. Он щелкнул выключателем, прогоняя настырно прущую сквозь окно ночную мглу. Пахнуло свежестью улицы и сквозняком. Недобро завывал по зимнему морозный ветер. Я стоял гостем, Максим же заспешил к любимому креслу, словно не мыслил разговора без него. Уселся, довольно хрустнул пальцами, закинул ногу на ногу. Хозяин жизни в солнцезащитных очках с бесконечным запасом улыбок. «Алексей, должен вас поздравить, вы, гордый отец». Я промолчал, хотел возмутиться, уж не шутка ли это? Быстро понял, что будь оно так, Максим бы даже не стал зубоскалить. Я никогда не был на Кипре. Были, Алексей, мы проверили. Ездили с другом на неделю. Как минимум архивы помнят все. Оформленный на ваш паспорт билет, загранник. Не помню подобного. Не мудрено. Детская психика, защитный эффект. Вы по приезду узнали, что у вас умерла мать. Шоковое состояние, потрясение, злость, что отец вам даже не позвонил. Вы уезжали от женщины, подарившей вам жизнь, а вернулись к наспех набросанному могильному холму. Такое бывает. Я молчал, рад бы противиться, но в самом деле не помнил похорон матери, будто их и впрямь никогда не было. Единственный раз в жизни пожалел, что мертв отец, было бы сейчас с кого спросить. Максим постучал по столу, возвращая в реальность. Девочка, Алексей, ваша законная дочь, судя по нашей информации, жила с матерью. Женщина не очень интересовалась жизнью дочери, а после совершеннолетия выставила за дверь. У той женщины могли быть иные мужчины. После меня, Алексей, он укоризненно приспустил линзы солнцезащитных очков. Я принес вам радостную весть, а вы ведете себя, как испуганный мальчишка. Не знаю я всего того, что мы собирали о вас, решил бы, что испугались ответственности. Чего ж в этой новости радостного? У вас нашлась дочь, и вместо периода, когда нужно менять пеленки, утирать сопли и не спать по ночам из-за режущихся зубов, вы получили ее сразу взрослой. Уж поверьте моему опыту. Кто бы иной сказал, что у Максима есть дети, не поверил. У меня нашелся совершенно незнакомый мне человек, неизвестно чего желающий и на что настроенный. А ты и правда такой злой, как говорила мать. И как бы там ни было, у нее совпадающая сигнатура ваших ДНК. Не злитесь, что залезли так далеко. Во-первых, вы просили сами, а во-вторых, мы обязаны проверять родословную наших сотрудников. Вы словно о своре породистых псов в своем загоне говорите. Хамите, Алексей, это исключительные заботы о прибыли. Можно вложиться в 30-летнего гения, но если узнать, что в его роду мужчины умирают к 40, так может игра вовсе не стоит свеч. Корпоративный дух, все дела. Горько и зло усмехнулся ему в ответ. Как бы там ни было, Алексей, советую вам отправиться домой и поискать с девочкой общий язык. Он развел руками. Увы, но, к сожалению, проблемы подобного толка мы не решаем, разве что можем помочь с ее поступлением. И куда в Великанске можно поступить зимой? Максим пожал плечами. Не знаю, выбор богат. Почему бы вам не спросить у нее самому? Автобуса ждать не стал, вызвал такси. Почему-то думалось, что рысь уже должны были уволочь на штрафстоянку, не удивился бы, не найдя там, где оставил. Четырехдверная, битая временем и десятком ДТП машина достойно несла пост. Стояла где и была, почуял почти домашний уют, едва погрузился в салон. Ключ зажигания активировал электронику, заработала печка и подогрев сидений, включился бортовой компьютер. Похлопал ладонями по обшивке руля, почему-то ощутил стойкое нежелание возвращаться домой. Там меня ждет чудовище, дракон, упрятанный в недра квартиры. Мозг хотел отдыха. Надо спросить у Маши или Максима, так и должно быть. Мне-то думалось, что после пребывания в гибернационной камере должен быть как огурчик, а не разбитое корыто. Здравый смысл спал, тревожность трудилась за двоих, рисовала толпу под окнами дома, разбившееся тело на земле. Журналист, готовый прямо сейчас отстрочить материал, бывший военный контрактник, а ныне работник Майнтек, довел родную дочь до самоубийства, и почему-то обязана была завывать синими сиренами огромная, но все одно не успевшая пожарная машина. Ехал не спеша, наслаждаясь видами ночного Великанска. Прав дядя Юра, еще недавно село селом, а теперь куда ни плюнь, высотки, стеклобетон, неоновые вывески. Последние законы, вступившие в силу, ускоряли работу строительных компаний, а потому кварталы возносились с пугающей скоростью. У дома не было ни толпы, ни пожарной машины. Разум бесился, так выглядит затишье перед бурей. Расстроился, когда не увидел дядю Юру в привычной будке. Сегодня за уборку улицы от снега отвечала его сменщица. В прихожей подъезда Мегера окинула меня взглядом, но докапываться не стала, будто само мироздание намекало. Что-то не так, постоял у двери собственного дома. Солдат адаптируется или умирает, кричал когда-то в ухо сержант, а мы мечтали его удавить во сне подушкой. Признавать его правоту пришлось немного позже. Найдите с девочкой общий язык. В конце концов, это ваша кровная дочь. Вам повезло. Ни пеленок, ни соплей. Прогнал голос Максима из головы, повернул ключ в замочной скважине. Радовался мелкой удаче. Вечно придирающаяся Мегера мирно спала на боевом посту. Захотелось сфотать, а после вкинуть в домовой чат. Было бы смеху. Но мне все еще дорога моя жизнь. Страшнее Мегеры зверя нет. Пахло тишиной и непривычным уютом. Моя берлога выглядела иначе. Уж не обнесли ли? Наверное, случись оно так, выдохнул бы с облегчением, вызвал мастера и сменил замки. Маленькая плата за избавление от больших проблем. Не обнесли. Оксана уснула на столе, уткнувшись носом в ворох раскрытых тетрадей. Гудел на зарядке включенный планшет. Сотни ссылок по программированию отмечены фиолетовым, уже посещались. Нашлось место и старому учебнику, обветшалые края, язык пластиковой закладки. И «Я, Баранов, прикладное искусство дизайна, или как сделать интерфейс удобным». Спала она чутко, дернулась, едва подошел на пару шагов ближе, подняла голову, застывшие бороздки слез на щеках, сонно поправила волосы. Для сна есть кровати, открыл холодильник. Пара яблок, сосиски, стоящие уже вечность консервы. Недалек день, когда увижу повесившуюся мышь. Я ты, она будто не знала, как меня называть. А ведь еще вчера был папа. Найти общий язык, говорите, легче взять штурмом Дом культуры. Права Нинка, зрила в корень. Рабею, выдохнул, говорить первому опять придется мне. Оксан, вчера был непростой день, и второй возможности оставить первое впечатление у меня уже нет. Но, может... Попробуем сначала, договоримся, обсудим, придем к какому-то решению, отвечать она не спешила, смотрела недобро из-под лобья, но и меня понять тоже можно, с чего вдруг, что изменилось со вчера, вчера выставить, сегодня договориться, завтра приголубить, а послезавтра что, посмотри с моей стороны, приходишь домой, встречаешь в душе незнакомую девушку, ты бы что сделала, вернувшись и обнаружив в сортире здоровенного мужика, не ответила, засопела. Умом понимала, но сердцем принимать не желала. Женская обида не ведает возраста, бессмысленно что у юной девочки, что у седой старухи. Я продолжил, и я о тебе раньше никогда не слышал, совсем, даже не помню, что был на Кипре. Не обязательно же было вести себя так, полицию вызывать, она смущенно склонила голову, начала оттаивать. Мне казалось, шагаю по минному полю, одно неосторожное слово, и все труды на смарку. Как будто в самом деле было что терять, обязательно, мир вокруг не полон доброты и нежности, здесь днем улыбаются, вечером глотки режут, утрировал, но не сильно, память подлила горечи потери, на первом контракте однополчан прирезали те, кто днем с ними за одним столом сидел, а в последнее время всякое пишут, в газетах, в интернете, я протянул руку к планшету, но в нее словно бес вселился, перехватила, уставилась, глядя прямо в глаза. Опыт верещал дернуть в сторону, поставить подножку, дать инерции ее уронить, а после ногой по позвонку. Покачал головой, прогоняя наваждение. Там, где пробыл едва ли не четверть жизни, этот метод решения проблем лучший и спасает жизни. Оксана смущенно отпустила сама, села назад. «Это мне баба Тоня подарила. Сильно дорожишь им?» Девочка закивала. «Планшет старенький, точно не новый. Вместо игр оказался забит файлами книг и конспектов». Да уж, не баловала ее жизнь, я надолго не задержусь, мне правда всего неделька нужна, я поступлю, тут в инженерный набор, они предоставляют общежитие и стипендию, звучала не как уверенность, как слепая надежда, ты ела, покачала головой вместо ответа, а вчера она была куда смелее, макароны сварила, котлет нажарила, я тоже почти с самого утра ничего, ладно, Оксан, давай на чистоту, я тебя не выгоняю, можешь остаться тут, по крайней мере на какое-то время, но пара условий, квартира, моя, я здесь царь, хозяин и бог, хочешь крышу над головой, следуй простым правилам, по лицу видел, хотела возразить, встать, собрать вещи, сказать, что ей так и даром не надо, но решила для начала выслушать, я набрал побольше воздуха в грудь, никаких парней, подруг, вечеринок, приехала учиться, тогда учись, возьми на себя готовку и уборку, видишь что-то необычное, не трогаешь, не касаешься, делаешь вид, что никогда не видела. По мне звучало приемлемо. Она кивнула, принимая во внимание. А можно мне комнату какую-нибудь, чтобы там, та, что ближе к туалету, моя, в нее ни шагу, порядок ей не требуется, не рыскать. Замечу, что копалась в моих вещах, выкину на улицу, несмотря даже на то, что правда моя дочь. Она закусила нижнюю губу. Наверное, ей было обидно. Ничего, переживет. Я клацал по экрану смартфона, вбивая адрес. Курьер вскоре должен был приволочь две больших пиццы, не худшие завершение дня, а готовить не было ни сил, ни желания. Бабушка говорила, ты военный, это правда, тебе зачем? Она пожала плечами. Я отвел взгляд, не любил пошлого досужего любопытства. Просто мама всегда рассказывала, что ты предатель. Обещал писать, звонить, а так сделал дело и пропал. Интересно, придет мне счет за алименты? Ведь может же. Я верила. Знала только то, что мама говорила. Она не пыталась меня искать. Оксана покачала головой. Говорила, что совсем справится сама, без твоих подачек. Я мне почти каждый день говорили, что я напоминание ей о тебе. Спросил себя, каково быть чужим неприятным воспоминанием, и ровным счетом ничего не почувствовал. Оксане хотелось успокоения. Мне как 15 исполнилось. Захотелось тебя найти. Понять, говорила ли правду, а бабушка Тоня совершенно другое рассказывала. Как геройствовал, как воевал. Попытался вспомнить, рассказывал ли тетке об этом, память словно отшибла. Пиццу принесли через полчаса. Оксанка долго и голодно смотрела на аппетитные треугольники кусков. То ли брезговала, то ли ждала разрешения. Голод, в конце концов, оказался сильнее гордости. Да и я был не против. Включил телевизор. Ведущий уныло, словно из-под палки, бухтил про будущие выборы, дебаты, передавал слово журналистке, что снимала с рук кремлевской елки. Скоро хвойную красавицу приволокут в столицу на радость ребятне. Как будто невзначай проскочила новость. В Варшаве новый вид ангины заражал все больше и больше людей. Разодетые в белые халаты дядьки с видом экспертов вещали. Волноваться ни о чем, все под контролем. Одеяло мое возьмешь, и подушки. А ты, Оксана часто захлопала глазами. А мне не привыкать, на выходных куплю что-нибудь недорогое. Как видишь, сам не в хоромах. Оксана понимающе кивнула. Заволновалась, когда распахнул входную дверь. Неужто подумала, что разговор до этого, блеф, и сейчас выставлю ее за дверь. Поймал ее взгляд на замке и сразу же все понял. Ключи я оставить не могу, второго комплекта нет. Тебе ж на улицу не очень надо, документы подавать. До следующей недели подождет. Она неопределенно повела плечами, но согласно кивнула. Я вышел в коридор, не стал захлопывать за собой дверь. Глянул в окно. Внизу морозили задницы разве что собачники. Мерзко чадила гора неубранных на подоконнике окурков. Взвесил телефон в руке, снял блокировку пальцем, оттарабанил цифры. Номер помнил по памяти, такие лучше не заносить в список от греха подальше. Не ждал, что ответит, 8 гудков впустую. Этот брал всегда на 9-м, то ли традиция, то ли безумие. Не стал изменять себе и в этот раз. Слушаю, хрипловатый, неприятный голос. Пустельга, проговорил медленно и не спеша. В ответ задумчивое молчание, не хватало поющих сверчков. Допустим. Посмеяться хотел или что-то знаешь, Антон, первая ангольская компания, вши, мыши, песок в трусах и волосах, нестерпимая жара, мы вышли из той передряги живыми, были молоды, горячи и стремительны, помнил его вихрастым мальчишкой, на год старше меня, он имел детские черты лица и до странного детские же привычки и увлечения, НЛО, тайна пирамид, невозможность полигональной кладки, масоны, пустельга, как раз узнать, Лех, ты мне лет 5 не звонил, пьян, стекл, как трезвышка, говорю же, узнать хотел, ты мне тогда все уши прожужжал про это подразделение, а я тогда не верил, а сейчас, на ночь глядя, вожжа под хвост попала, время-то видел, он прав, 10 вечера, не лучшее время для подобных звонков, эта работа в гибернационных камерах сбивала привычный ритм жизни, извини, с меня причитается, можешь еще раз показать и рассказать, что про них знаешь, интернет тебе в помощь, фугль, найдется все, слышал, у тебя-то коллекция явно побольше будет, мне не так, мне по работе, он заворчал, вопрошая, что это может быть за работа, отвечать ему не спешил, наконец он выдохнул, ладно, бар Николь на Ичерской 12 знаешь, найду, пообещал ему и тут же прищурился, стой, ты что же, предлагаешь прямо сейчас, тебе все равно не спится, нет, так гуляй, у меня потом времени не будет, за полчаса доберешься, я выглянул в окно, хорошо, что пригнал рысь, постараюсь, много там без меня не набирайся, разберусь, домой заскочил за ключами, Оксана, мывшая посуду, окинула взглядом, ты вы куда, по работе, не жди, ложись спать, вернусь засветло, а может, сразу поеду на работу, так что уже только после 6 вечера, не грусти, ага, она ответила удрученным кивком, глава 9. Пахло пережаренным картофелем и яичницей, засосало под ложечкой, со вчерашнего дня во мне лишь пара кусков пиццы, не больше. Дурманящий аромат пива кружил голову, устало шлепали картами по столу хорошо пьяные завсегдатай. Не бар, клуб по интересам, со своей аудиторией и правилами не буянить, лишнего не говорить, пить в меру. Все следовали им и были счастливы. На меня смотрели, как на чужака, новеньких тут не любили. Или как минимум подозревали в плохом. Фигура в капюшоне подняла руку. Он так и не избавился от мерзкой привычки не снимать верхние одежды. Я париться не собирался, отопление работало на все 100. Куртка повисла на плечиках вешалки, туда же отправилась и шапка. На меня указали молоденькой официантке, сейчас прибежит уточнять заказ. Выделываться не стал, бокал пива и что-нибудь на закуску. Антон, сидящий напротив меня, смерил меня взглядом, то ли подозревал, то ли желал раскусить, от кого явился. С того момента, как он подался в бандиты, прошло лет 10, а меня с ним связывало жаркое, палящее солнце Анголы, дикая песчаная буря, похоронившая под собой город. Гуманитарная миссия обернулась гуманитарной катастрофой. Даже вспоминать не хотелось. Обменялись с ним взглядами. Оба круты, оба думали об одном и том же. Выволочь оппонента, вытрясти из него правду, заменить пиво парой ударов по почкам, разойтись. Глядя на его крепкую фигуру, даже не знал, кто выйдет победителем. Пустельга заговорил, напомнив, зачем явился, он кивнул. Мифическое подразделение. Как будто бы спецы со всех краев мира, с каждой твари по шкуре, УС, ЦРУ, ФСБ, много других не лучших аббревиатур. Тебе оно зачем? Меня в майндтек взяли, румыны. Антон процедил сквозь зубы, будто плюнул. Говорили, связывала его с ними не самая приятная история, с тех пор затаил обиду. Может быть, но они мне ипотеку выплатить обещали и покрыть все долги. Долги, мне казалось, ты завязал. Оба глянули в сторону картежников. Я почуял укол азарта, шорох карт манил присоединиться к игре. Перестаньте озорничать в казино. Сотруднику майндтек не к лицу и не с руки. Чертов Максим, он что, в ряды моей совести записался, или загипнотизировал? Как бы там ни было, интерес сменился стойким отвращением в игре. Ну, у каждого свои грехи. Что у тебя с пустельгой? Там, у румын, в их ряды записался? Он неаккуратно шутил, одарил ухмылкой. Ты слышал про гибернационные камеры? Ага, и про игровые сны тоже. Вложил немного от себя, глядишь, выгорит. Не узнавал Антона. Раньше для него принципы были важнее прибыли. Но говорить об этом вслух не стал. Один из этих игровых снов про пустельгу. Словно я мими-крокодил, волей случая оказавшийся в их рядах. И что с того? Ты ради этого меня посреди ночи дернул? Он раздраженно прищурился. Погоди, сон игровой, спору нет, имеет в себе сюжет. Вот только навыки там требуются самые что ни на есть настоящие, военные. Ну и, он никак не мог взять в толк, просто снимут твою инграмму, да вобьют в структуру. Чтобы будущие покупатели, засыпая в мягких объятиях адской машины, могли почуять себя в своей скучной жизни настоящими мужиками с остальными нервами и яйцами. Тебя-то что в этом смущает, а он прав, в самом деле, что, я выдохнул. Просто можешь рассказать мне про пустельгу все, что знаешь. Мифы, басни, все, о чем рассказывал прежде. Польза-то с того какая, мне поможет по работе. Неплохо знать, куда в случае чего смотреть и двигаться. Балда, мне с этого какой навар? Прикрой 12 лет назад спину парню, получи от него заверение в вечной дружбе напоследок, хлопни с ручищами в мужской клятве и обязательно получишь хер в масле, на блюдечке с голубой каемочкой. А чего бы ты хотел? Ну денег с тебя трясти не стану, говорят, ты и так на мели, да ты и сам озвучил. Давай так, ты если что, замолвишь в майндтек словечко за нужных людей. Я там сны проверяю, а не в рядах начальства топчусь, зло буркнул. Если он думает, что я там всем заправляю, ну тебе никто и не говорит про сейчас, кто знает, кем ты там через месяц станешь, или через год. Ты что же, кумовство предлагаешь в обмен на мифы? Он молча развел руками, мол, не хочешь, так хозяин-барин, уговаривать не стану. А ведь когда-то мы клеймили с ним таких молвящих словечко, где надо недобрыми словами и клялись никогда такими не быть. Ошибки молодости, наивность, просто глупость, кто бы теперь знал. Ладно, черт с тобой, но никаких обещаний. Когда надо, поговорю с тамошними верхами, но за результат не ручаюсь. По рукам, Антон хищно улыбнулся, будто совершил самую выгодную сделку в истории. Его квартира была больше моей, больше, лучше, роскошней. Дорогая мебель, дорогой евроремонт. Техника, словно только что с полки магазина, лоснилась полированным пластиком. Усердно, настырно и без лишнего шума работали рабоуборщики. Человекоподобный дроид трудился на кухне. «Хорошо живешь», — выдал ему вердикт, Антон пожал плечами. «Не жалуюсь, разувайся, в ту комнату». Жилище словно хвасталось новым обликом Антона, желая крикнуть. «Смотри, он не тот, что раньше. Он как я, лучше, больше, красивше». И лишь привычку кутаться в толстовке с капюшоном не удалось изжить. Указанная им комната хранила в себе иную частицу души старого друга. Словно, заходя сюда, он возвращался к своим детским наивным забавам, где можно было вдосталь побухтить о чести, справедливости, светлых мечтах. «Красный свет лампы все делает таинственней», — спросил, едва за нами закрылась дверь. Он так всегда раньше говорил, теперь смутился. Газетные вырезки, старые журналы, фотографии. Жирный красный маркер вновь ждал того часа, когда сможет обводить таинственное красными кружками, рисовать стрелочки, ставить увесистые знаки вопроса. Слой пыли говорил, что ожидание затянулось. «Ты как будто этим больше не занимаешься», — одарил его упреком. «Новая жизнь, новые дела. Все мы вырастаем из детских штанишек», — врал. Я видел в его глазах вновь вспыхнувший азарт. Не спеша, аккуратно раскладывал стопки папок и бумаг, освобождая стол. Монструозных размеров шкаф хранил в себе тайны лохнесского чудовища и снежного человека. В едва приметном ящике справа прятались глобальные заговоры. Вот, он сдул пыль с пластикового короба, бухнул на стол. Внутри увесистое досье. Пустельга, если верить, тайная контртеррористическая организация. Знаешь, кто грел ручонки на войне с Францией? Я перечислил страны. США, Германия, даже Индия успела сунуть лапу. Китай дипломатично умудрялся усидеть на обоих стульях. Таха лишь хмыкнул. Гунгнир. Глобалисты, мерзавцы каких поискать. Террористы путем низвержения старого мира хотели создать новый порядок. Звучит не очень. У стран, значит, с армией, экономикой, производственной базой не получалось, а у них должно было взлететь, зришь в корень. Гунгнир – это своего рода раковая опухоль. Боевая часть раздута до неприличного. Они и во время войны не брезговали набирать в свои ряды отбросов, а уж после. Думаешь, куда военнопленные иногда тысячами пропадали? Без документов, без следов, война все-таки. Во Вторую мировую как будто меньше война была, да у немцев документации на целый трибунал хватило. Я подумал, что французы учли ошибки прошлого, но проговаривать не стал, не затем здесь, чтобы спорить. Боевой костяк нужен был как прикрытие для темных делишек. На самом деле они совали лапу во все государственные дела. А что делать, когда большая страна не хочет подчиняться? Разделять и властвовать, так точно. Они воздействовали на небольшие страны. Помнишь, тогда в США в 27-м Техас взбунтовался, у меня по истории тройка. И то за то, что на всех уроках был, признался без тени смущения. Тогда слушай, там еще скандал был, чуть было первая ядерная не началась. Американцы были уверены, что это или Россия ведет против них прокси-войну, либо Китай. Ну как они тогда в свое время с Тайванем пытались, да так и не смогли, десятилетие кризиса ударило. Кивнул. Про десятилетие кризиса уже хорошо помнил. Кредитный экономический пузырь Америки наконец лопнул, погрузив всю страну из вершин благоденствия в пучины бедности. До сих пор в сети нет-нет, да всплывал рекламный баннер, предлагающий скинуться на помощь голодающим штатам. Мичиган, Калифорния, какие-то там еще. Сейчас, благо, у них там стабилизировалось, но уже прежнего влияния у США не было. Говорят, их работа, как и сам кризис. Стой, ты же только что сказал, что Гунгнир после войны, после Мироновской, Леха, они только-только начали набирать большую военную силу, а так уже во время войны обладали и связями, и ресурсами. Причем по обе стороны конфликта. Ну ты ведь не думаешь, что организация с таким административным ресурсом на дереве выросла, верно? Сначала им нужны были деньги для создания сфер влияния и бум. Америка тонет в кризисе. Америка не единственная страна с раздутым кредитным пузырем. И все же у нее был самый большой. Тут двояко, Леха. «Пиво будешь?» Он двинул к холодильнику, будто ему в баре оказалось мало. Вместо ответа я покачал головой, а он продолжил. «По одним слухам, Америка слишком далеко континентально, а Гунгниру нужна была война, и нести они ее собирались не на кончиках ядерных ракет, а на дулах танков. Нечто с одной стороны масштабное, но не настолько, чтобы стороны поспешили обменяться ядерными ударами, смекаешь, ну и само влияние Америки. В 20-х так-то поговаривали, что им выгодно, чтобы мы тут с Европой вдрызг перегрызлись. Мол, тогда-то за счет ВПК они и выйдут из пузыря. Фантазии были вплоть до покрытия госдолга с профицитом. В его руках зло зашипела алюминиевая банка, Пена поспешила наружу, Таха пригубил ее первым глотком. Я почуял, что зря отказался. Их банально устранили. И кое-кто нагрел на крушение их банковской системы денежки и немалые. Вот тебе и появился Гунгнир. Из мелкой террористической конторки во властную, способную влиять на мир структуру. Деньги им помогли всюду пролезть. СМИ там, парламент, правительство. Да в каждом уголке. Думаешь, за всю Мироновскую не было причин жахнуть чем-нибудь, чтобы оставить лишь выжженную пустыню? Резня вон в Довокаличево только стоила. Или обращенные в руины города на западе у нас. Тысячи мирников в труху. Но ведь не жахнули. А пустельга? Ну а что пустельга? Так, мелочь на задворках, букашка под их ногами. Правда, поговаривают, именно они-то и стали причиной раскола Гунгнира. Сорвали несколько крупных операций, в которые были вложены колоссальные деньги. Ну и, сам понимаешь, там, где родится сила, неподалеку вылазит и противодействие. Они вроде как неофициальная организация, но ресурс административный у них тоже был. И средства, и оборудование по всему миру. Вон, видал, передо мной на стол лег медальон. Бронза знатно почернела, просилась на полировку. Птица, широко расправившая крылья, символ пустельги, в одном из схронов отыскали. Красивая вещица, правда, доказательство такое себе. Открой какой-нибудь интертрит или наш афень, так там таких порублю пучок будет, еще и на жвачку останется. Но по времени эта вещица как раз с тех лет. Ты что-то еще конкретно узнать хочешь? Я подумал, закусил губу, пожал плечами, глянул на часы, а время-то было уже скоро идти на работу. На улице было свежо и темно, ярко горели праздничные гирлянды, под сапогами хрустел снег, мирно жужжа ковшами, дроны-уборщики расчищали пешеходные дорожки, кололи ледяную корку на асфальте. Тебя подкинуть, до работы? Антон кивнул в сторону могучего эксплорера, американский то ли джип, то ли фургон, черный, как и положено, на гигантских колесах, а сюда мы ехали на моей рыси. Хотел сначала отказаться, а потом подумал, да ну его к чертям. Не было настроения крутить баранку, а потому кивнул в ответ. На пассажирском сиденье оказалось просторно, можно было усадить еще двоих, как я. Пахло одеколоном и освежителем воздуха, елочка благовоний мерно раскачивалась в такт по тигриному заурчавшему двигателю. Молчали. Все, что хотели сказать друг дружке, уже сказали там, в комнате красных фонарей. Боялись, что кто-то не выдержит и затянет до омерзения скучную песню «А помнишь?» и придется силой давить из себя серьезные лица, улыбки, многозначительно кивать на никому не нужную болтовню. Мы оба держались просто отлично. Деловые отношения. Он мне, я ему когда-нибудь, устраивало обоих. Эксплорер не трясло, не качало и не подкидывало. Он будто не ехал, а парил над землей. Остановились у светофора. Под колеса чуть не прыгнул полуслепой дедок, Таха предупредил его сигналом. Спальные жилые районы сменились промышленными. Мелкие оптовые предприятия чадили трубами, ночами тут над землей парил по-зловещему зеленый смог. «В чем дело?» – спросил, когда Антоха не стал останавливаться в своей линии, вырулил на встречную. Завизжали тормоза, вслед нам сыпалась ругань. По лицу боевого товарища проскочило неудовольствие вперемешку с раздражением. Отвечать он не спешил, лишь глянул в боковое зеркальце. Все стало очевидно. За нами тянулся хвост. Вслед за внедорожником Антона тот же маневр повторил серый изъеденный ржавчиной фургон. В бардачке ствол. «Давай, не зевай, тогда веди ровнее», — буркнул ему в ответ. «Не было же печали, черти накачали. И дернуло же меня к нему обратиться, знал ведь, какую жизнь ведет. В бардачке пистолет-пулемет. Хороший, удобный, современный». Парочка шнековых магазинов баллонами катались внутри отсека. Взял пушку, до щелчка выдавил стойку костяного приклада, высунулся из окна. Плеча коснулась мягкая подкладка. Из фургона открыли огонь. Стреляли сначала по колесам. Толстенные шины принимали в себя непрошенные дары без лишнего пиетета. Таха знал толк в безопасности. Его резину точно не пронять шиноколами. Я выдал очередь вверх, едва заслышав стрельбу. Неспешно бредущие по тротуару прохожие бросились в рассыпную. Я же молил, чтобы никому из них не пришло в голову выскочить на дорогу. Стекло фургона треснуло после первых же выстрелов. Машина противника пошла юзом. Кажется, зацепил водителя. Отставая от нас, автомобиль потерял управление, врезался в фонарный столб. Не расслабляйся. Сейчас еще будут. Словно чуя в нас дурных, нам уступали дорогу. Хорошо, что не отыскалось смелых и принципиальных, эксплорер-тахи размазал бы их по колесам. Свою жизнь любитель капюшонов ценил больше чужих. Ах ты ж тля, лобовое стекло покрылось паутиной трещин, стреляли из четырехдверного, вставшего на пути седана. Я вовремя нырнул обратно в салон, схватился за рукояти подпорок. Внедорожник тряханул от удара, не залезь обратно и вылетел бы из окна прямо на дорогу. В милосердие преследователей верилось с трудом. Таха крутил руль, не сбавляя скорости. Активировал голографическое изображение с наружных визоров, готовая вылететь с места посадки лобовуха сменилась отчетливым изображением с камеры. Денег у него и правда хватало. «Давай, давай, стреляй, ну!» Нагонит, свинцовыми пирогами накормит. Там у приклада рычаг прицел меняет. «Знаю я!» Зло огрызнулся. Из чрева орудия выскочила голографическая рамка коллиматорного прицела. Прячущийся под стволом модуль мог обратить его и в тактический с троекратным увеличением. «Пижонство! Мне хватило и коллиматора!» Подбитый седан, хромая на переднее колесо, спешил за нами. С люка на крыше высунулся злой бородатый мужик. Труба в руках, красный ободок термобарического заряда, реактивный огнемет. Какой бы танк из своей тачки Таха не собрал, это уже слишком. Да тут половину улицы огненным облаком зальет. Стрелял как в последний раз. Магазину хватило тройки секунд, чтобы изойти на нет. Дрожащими руками выбивал опустевшую колбу, загоняя на ее место свежий боезапас. Бородач выстрелить не успел, безвольно откинулся назад, выронив огнемет под колеса своему же ездоку. Машина подпрыгнула на взрыве, проглотив большую часть пламени. Самоходный костер въехал в угол торгового центра. Спешно и без лишних предисловий туда устремились пожарные дроны. Таха скорости не сбавил, озирался, смотрел по сторонам, но, кажется, опасность миновала. Я ловил себя на мысли, что в следующий раз, когда станет лень ехать на своей машине, выписать самому себе за трещину. Это что, мать твою, такое было? Старые друзья, боюсь представить, на что способны враги, меня мутило от набежавшего волнения, чудом не сорвался. Оставаться внутри машины не хотелось. Дальше я пешком. Таха был того же мнения. Выскочил наружу, поправил съехавший на плечи капюшон, натянул на голову, закурил. Решил, что мне сигарета тоже не помешает, насильно сунул в руки. У нас с Аймитом терки. Мозг лихорадочно соображал. Аймит – бразильская оружейная корпорация. Да только в Великанске у них ни офиса, ни завода. Какого черта им тут делать? Таха объяснил. Собираются у нас тут несколько складов отжать. Пока только говорили, угрожали. А раньше сказать, он пожал на мой упрек плечами. Я поймал на себе его настороженный взгляд. По-прежнему стискивал взятый у него ПП. Швырнул в машину через окно, отряхнул руки. Они и раньше угрожали. Я первый что ли? Но дальше слов не доходило, а сейчас решили играть по-крупному. Ладно, Лех, прости, что втянул тебя в это. Компенсирую. Сколько тебе? Вышел передо мной, раскрыл лопатник. Изнутри валил пьянящий, дарующий вседозволенность аромат денег. Я затянулся сигаретой напоследок, а после врезал ему в скулу. Он рухнул в снег, словно подкошенный. Драки меж нами не случилось, он просто смотрел мне вслед. Пошел он ко всем чертям. Снег хрустел под ногами, ветер бил в лицо, кусал за нос и щеку. Зачерпнул горсть белой кашицы, умылся, стало чуточку полегче. Разгоряченность уходила, совесть докапывалась. Может, зря мы так с ним? Решил срезать через арку, дабы не обходить всю улицу, нырнул во мглу коридора. Чуть сбавил шаг и сразу же почуял неладное. Лишний чужой хруст в снегу за спиной. Тело сработало раньше мозга, на рефлексах юркнул в сторону. Тихий хлопок глушителя, утренний мрак темноты по глазам. Прыгнул вновь, едва оказавшись на ногах, теперь уже настрелявшего. Попал, сшиб его с ног, что было сил врезал кулаком в скулу. Отчаянно и зло затрещала рвущаяся по шву куртка. Сила редко подводила меня, но сегодня оказался тот случай. Противник не чувствовал боли, въехал мне лбом прямиком в челюсть. Пронзило дикой болью, словно шибанули кувалдой. Ему не нужен был пистолет, мог свернуть мне шею голыми руками, стальными руками. Ушей коснулся тихий лязг упрятанных под кожемит сервомоторов. Этот паскудник что же, с боевыми имплантами, тогда дело мое табак. Он скинул меня с себя, мы поменялись местами. Мгновение назад я сидел на нем, теперь он навис надо мной. Зло засверкали красные зрачки глаз. От раздавшегося выстрела заложило уши. Глава 10. Меня придавило стальной тушей. В глазах темно, в груди горячо. Во рту в кровавом комке плавали осколки зуба. Во сколько сейчас обойдется имплант? Свет фонаря ослепил. Хотелось бы закрыться от него ладонью. Хруст снега под чужими ногами, кряхтящие усилия нежданного спасителя, стаскивал с меня покойника. Прояснялось. В ушах звенело, но теперь слышал визг автомобильных сигналок. Черные дупла окон вспыхивали ярким обжигающим светом, но выходить и проверять никто не спешил. Вдалеке завывала сиреной машина. Не иначе позвонили сторожам. «Спасибо», — проговорил тихим сипящим голосом. Болью отозвались разбитые губы. «Удивительный вы человек, Алексей». Я прищурился, разглядел блеск солнцезащитных очков. Да как он здесь через них видит? Максим повел плечами, укладывая пистолет в кобуру. «Позавчера обнаруживаете нежданную дочь у себя в квартире, сегодня вот, уже спешите на мушку Аймита, ни дня без приключений, держите». Протянул мне завернутый в тряпицу кусок льда. Я приложил к лицу, стало намного легче. «Вы следили за мной, я ваш куратор, Алексей, я привел вас в Майнтек, поручился, что вы справитесь с возложенной на вас задачей, но я хорошо изучил ваше досье, пойдемте на свет, к чему же стоять здесь». Только сейчас заметил фонарь, притороченный к плечу, военного образца, из износостойких всепогодных полимеров. На барахолке такой не купишь. Медленно пошел за ним следом, оглянулся на покойника. Максим прострелил нападавшему голову. Чуждыми казались торчащие из затылка обрывки проводов. И в то же там, в моем дофе, импульсивность, склонность к агрессии, попытки решить часть проблем силой вместо диалога. ПТСР. Ничего нового на фоне остальных бойцов, отслуживших в рядах нашей доблестной армии. А еще куча связей. Я осмотрел его с ног до головы. Максим лучился самодовольством. Не иначе дрочит на собственное отражение в зеркале. Вы знали, что я обращусь к другу за информацией? Я сплюнул кровавым комком. Легче не стало. Язык спешил ощупать свежий прогал в челюсти. Догадывался. Алексей, перестаньте метаться. Хотите? Предугадаю ваш следующий вопрос. Да, мы знаем, что вы хотели порыться в истории так называемого секретного подразделения Пустельга. И даже знаю, что привело вас к вашему другу. Я кивнул, ну пусть выкладывает, раз уж любой секрет для него проще пареной репы. Пиджак вздохнул, поправив очки. Вы увлеклись игрой. Игроки часто роются в сети, пытаясь понять, как действовать дальше. Немного испортить интерес, но поступить, как это называется. Правильно, порылся в собственных мотивах, не отыскал ничего подобного, но пусть так, хочет умничать, флаг ему в руки. Вот что, Алексей, если хотите, наш архив к вашим услугам. Зачем же так рисковать собой? Представьте на миг, что я бы не успел. Он из Аймита, кивнул на покойника, верно, но можете не волноваться. Нашей власти в городе больше, чем их, а потому мы через час дадим им понять, что наши сотрудники... Даже если они случайно и не тем людям перешли дорогу, все еще работают на нас. Документы при вас, сторожи выскочили из автомобиля еще до того, как машина остановилась. Элитное почти независимое подразделение полиции с боевыми имплантами в груди. Не расследуют пустяков, вроде убийств и ограблений, но первыми там, где стреляют. Стволы орудий глядели нам в грудь, шутить эти парни не любят. Наземь, руки за спину, чтобы я видел. Максим глянул на меня, словно наблюдал, как поступлю. Нутро металось от подчинения к сопротивлению и назад. Ничего себе, сходил выпить пиво со старым другом. Максим умел решать проблемы, любые. Не слышал, о чем он говорил со сторожами, но доводы у него оказались убедительные. Клянусь, спорь он с дьяволом, выйдет победителем. Машина амбулаторной была полна заботливых рук и усталых лиц. Женщина-врач в комбезе мерзла, кутаясь в клетчатое одеяло. Не спешила покидать пределы скромного тепла автомобиля, ей и не требовалось. Основную работу выполнял маленький юркий дрон, управляла с планшета, словно по таймеру шмыгала больным носом, сверялась с получаемой информацией. Верить ей, так я здоров, как бык. Прекрасные показатели, Алексей, невесть как, статистикой разжился и Максим. Казалось, она отражается прямо в линзы его солнцезащитных очков. Мне сунули пилюлю. Сказали держать под языком. Нестерпимо стонущая челюсть унялась почти сразу же. Идем, нас ждут великие дела. Что такое, хотите к стоматологу? Уж к кому-кому, а лучше обходить его кабинет третьей дорогой. И пускай уколы с дрянью, позволяющие наращивать новые зубы, изобрели с два десятка лет назад, лечить их приятнее не стало. Как будто бы даже наоборот. Ну-ну, не стоит треволнений. Я уже говорил, что работа на Майнтек сулит не только хорошую зарплату, но и не менее прекрасный социальный пакет. Нет, тогда самое время сказать, вы в каком-то роде счастливчик, иным бы делали наживо, а вас прооперируют во время гибернации. Я вздохнул, оставалось надеяться, что не пришьют лишнего, не отрежут нужного. Часто такое случается? Спросил у него по дороге. Ветер хлестал в лицо, начал завидовать Максиму. У него хотя бы очки. Что? Аймит, Сараратична Лоджи, Лада Вас, перечислял корпорации, которые знал. Воюете друг с дружкой, подсылаете агентов-киборгов, тело убитого осталось под охраной сторожей. На языке крутился вопрос, какой калибр у игрушки Максима, и где взял. Не из каждого револьвера прошибешь стальной лоб импланта. Куратор лишь пожал плечами. Никогда. Случившаяся, вопиющая, невозможная случайность. Уверен, ответственный за подобное будет снят, если не уже, с должности. Мы предпочитаем решать проблемы дипломатическим путем, или юридическим. Сила, не конек корпораций. Ага, а по реактивному огнемету так сразу и не скажешь. Но Максим прав. Корпорацию бы вздрючили где только можно и нельзя, и наверняка через АН обложили кучей санкций. Так может, соврал Антоха, нет у него никаких терок с АИМ-МИД, так ведь не сходилось. Киборги по улице в открытую просто так не бегают, а у бандитов, пусть даже непростых, денег на такие игрушки не хватит, сколько ни грабь. Сомневаетесь, Алексей, напрасно, не столько в вас, сколько в ваших партнерах. Отрадно слышать подобную приверженность. Война приносит лишь убытки. Представьте только, во что превратился бы Великанск, устрой мы здесь кровавую резню. И за что? За право продавать тем, чьи дома обратили в руины. Или чтобы эти руины вновь обратить в дома. Кто-то за это ведь заплатит. Бить, а после лечить. Это к Сараратехнологии. Максим слишком серьезно проговорил старую шутку. Но даже они не настолько глупы. А с криминальными структурами дела ведете? Алексей, это вопрос из разряда пересекается ли шеф полиции с мафией. Надеюсь, оно не стоит того, чтобы я отвечал. Он прав, не стоит. Ладно, потрясу на эту тему самого Антоху, хоть мы и расстались недружеским рукопожатием. Офис корпорации встретил нас радушием и заботой. Сидящая на ресепшене девица, далекая правнучка Мегеры, не вру, схватилась за сердце и за телефон одновременно от одного только моего вида. Максим изящным жестом положил селекторную трубку на место. «Не стоит, милочка. Этот господин, наш верный сотрудник, Алексей Соколов. Вон у него на пропуске написано. Преград не чинить, дать допуск к работе». Он посмотрел на меня, изобразил шутливый пригласительный поклон. «Ну же, Алексей, вперед, работа ждет. Кажется, в прошлый раз вы остановились на самом интересном. Неужели вам не хочется знать, что дальше?» Он прав насчет того, что игра взяла меня в тиски. Мне хотелось этого как ничего иного.